но в свежем утреннем воздухе стояла духота и какая-то тяжесть. «Далеко!» — молвил Дементий, оглядев со всех сторон тусклый небосклон. «Дыму ни от коль не видно. Верст за 100 горит, не то и больше». «То-то, смотрите, в огонь не угодите!» Пристально озирая окаймленный черной полосой леса край небосклона, сказала конюху Манефа. «Бог милостив, матушка! Зачем в огонь?» — отозвался Дементий. «Лесной пожар ходок. Не оставить ли до другого времени вашего богомолья?» — сказала игуменья, обращаясь к Аркадии. Не ответила Аркадия. Промолчала и мать Никанора. Слова не сказали и Дементий с работниками. Только пристальнее прежнего стали они поглядывать на закрой неба, не увидят ли где хоть тоненькую струйку дыма. Закрой неба — нижний край видимого горизонта. Нет, нигде не видно. А в воздухе тишь невозмутимая. Пух вылетел из перины, когда грохнули ее белицы в повозку, и пушинки не летят в сторону, а тихо, плавно опускаются к низу. И по ветру нельзя опознать, откуда и куда несется пожар. «А что, как матушка Манефа, убоясь пожара, да не пустит нас в леса, отложит богомолье до другого времени?» — подумала Фленушка, и от той думы прикручинилась. Ластясь к игуменье, вкрадчиво она молвила: «Не бойся, матушка, далеко горит, нас не захватит. Часу не пройдет после выезда, как будем мы на Фатининой гробнице. А от нее до могилки матушки Галиндухи рукой подать, а тут и кельи улангерские. Вечерин не отпоют, будем в Улангере». «За нынешний день я не боюсь», — молвила Манефа. «А что будет после, если по лесу огонь разойдется, да в нашу сторону пойдет? Справим завтра каноны над пеплом отца Варлаама, над могилками отца Илии и матушки Феклы», — продолжала Фленушка. «От Улангера эти места под боком. А послезавтра поглядим, что будет. Опасно станет в лесу, в Улангере останемся. Не будет опасности, через поломы на почтовую дорогу выйдем. А там уж, вплоть до Китежа, нет сплошных лесов. Бояться нечего». «Как по твоему рассуждению, мать Аркадия, пускать ли вас?» — обратилась Манефа к уставщице. «Вся власть твоя, матушка», — ответила она, — «как твое произволение будет». «Не быть бы беды от огня, вот чего опасаюсь», — сказала Манефа. «Коли что, так в Улангере подождем огненного утишения. Разве что ко Владимирской в Китишот не поспеем, а то бы, кажись, ничего». «Так с Богом! Поднимайтесь в путь, Господь вас храни», — решила игуменья. «Смотри же, Аркадьюшка, все расскажи матушке Юдифи, что я тебе наказывала, не забудь чего. Да чтобы со всеми ихними матерями беспременно на Петров день к нам пожаловала. Слышишь?» «Слушаю, матушка, слушаю, все передам, все до капельки», — сказала уставщица. «Ну вот, Василий Борисович, и посмотришь ты на наши места богомольные, помолишься», — обращаясь к нему, сказала Манефа. «Теперь время тихое, по лесам великих сборищ не бывает, а кроме что на Владимирскую, на Китеже. Там великое собрание будет. Что в духов день у Сафонтия, что на Владимирскую, на озере Светлояре у Китежа. Больше тех собраний нет. Да и там не то уж теперь, что в прежние годы. Прежде бывало, народ тут тысячами собирается, а теперь и 200 сойдется, так на редкость. Иссякает ревность по вере, люди суету возлюбили, плотям стали угождать, мамоне служить. Последние времена...» Не отозвался на речи Манефы Василий Борисович. «Хоть твое дело взять», — продолжала она после недолгого молчания. «Богу служил, церковных ради нужд труды на себя принимал, а теперь и тебя суета обуяла». «Как же так, матушка?» — спросил Василий Борисович. «Да разве по торговле, аль по фабрике в приказчиках жить, Богу служить, значит?» — с грустной улыбкой молвила игуменья.